Глава 55. Дарина. Никогда еще работа над делом не продвигалась с таким трудом, как нынешний разбор. Суть сложности была даже не в том, что приходилось сдерживаться и пользоваться новыми связями, находить общий язык с другими людьми. Мне приходилось подвергать сомнению каждый факт и перепроверять его несколько раз, соотносить уже с ранее найденными. Иногда я натыкалась на тупик. В другой раз тропки были ложными. Я словно барахталась в огромной паутине и с каждым разом запутывалась в липких сетях все глубже, чувствуя беспомощность. Так непривычно тонуть и идти на дно. Плюс осложняющие факторы в виде наседающего Савченко и кота. Каждый тянул в свою сторону. И если кот тянул одеяло не только на себя, но и на меня, на нас, меня, себя и дочку, то Савченко продолжал убеждать, что нужно рвать когти из страны и делать это немедленно. Я попросила о небольшой отсрочке, якобы хотела устроить настоящий развод, неподдельный. Наставник зудел беспрестанно, что я вишу на волоске и сейчас самое время, потом может быть поздно. «Валентиныч!» Я старалась придать своему голосу прошлые интонации, когда общалась с ним как с родным. Я уже притормозила на паузу. Ваш новый протеже постоянно меня дергает, но я отговариваю. Я тяну время, пока у него прогорает дело. То самое, в котором просил помочь Савченко. То, с которого все и началось. «Дарина, играешь с огнем. И потом, зачем тебе эта интрижка с присыщенным жиголо?» «О Котове». Савченко и раньше позволял себе пренебрежительно говорить о Захаре. Но в последнее время его нападки стали едкими, колючими и безумно острыми, как иголки, смазанные ядом. «Я думаю, вам не надо объяснять, для чего женщины проводят время с мужчинами. Для здоровья полезно, Валентиныч. К тому же он веселый». «Как он отнесся к новости о беременности?» «Уверен, что я беременна от Олега». Пришлось соврать. Впервые я врала своему свекру так нагло, потому что больше ему не верила безоговорочно. Подозревала что-то. Чувствовала. Теперь я интуитивно чувствовала, что в этом деле и у него был свой интерес. Но я никак не могла взять в толк какой. «А Олег?» — поинтересовался Савченко. «Еще не очнулся настолько, чтобы вести разумные беседы. Подожду еще немного». Если так и будет впадать в беспамятство, придется бросить его, будучи замужней дамой. «Ты едва не стала вдовой», — напомнил он мне. «Не затягивай, Дарин, пока никто не прознал, что ты сунула нос в это дело. Пока лишь Олегу на его место указали». «Я бросила, не стала копать. Но, как вы думаете, были бы шансы раскрутить?» — спросила я. «Увы, Дарина». Вздохнул он. «Боюсь, нам бы не дали. Есть ситуации, в которых самое верное — уйти. Как бы трусливо это ни прозвучало». В голосе Савченко проскользнули нотки грусти. «Я отношусь к тебе как к дочери. Не убивай старика еще одной потерей. Сердце не выдержит, шалит постоянно», — добавил он. «Григорий Валентинович, вы меня без ножа режете. Хотите, чтобы я проплакала остаток вечера? Вы, наверное, даже не подозреваете, какой плаксой я стала». «Тем более, Дарина, если хочешь родить спокойно и вообще выносить этого ребенка, не затягивай». Последняя капля. Да уж, никогда раньше Савченко не подпинывал меня так активно. Бывало, что он направлял меня. Советовал обратить внимание на одни дела, которые казались малоперспективными, но раскрывались в полной мере позднее. Но еще никогда он не указывал мне почти прямым текстом, что и как следует делать. О, Боже! Меня будто молнией насквозь пробило. Я поняла, где искать и как. От предчувствия, что я встала на верный путь, меня бросило в пот. Жар и холод заструились по моему телу, перехватывая власть друг у друга. Я поняла, что нужно обратить внимание на собственные дела. начала большую и кропотливую работу над анализом сводной таблицы по всему, за что я бралась. Анализировала, отыскивала хоть что-то схожее, хотя бы малейшие косвенные пересечения. Время шло. Глаза слезились. У меня разболелась голова и разнылась поясница. Плюс эти трепыхания в животе. Ужасно требовательные и ни капельки не милые. Не знаю, у кого там в беременном животе были трепетные порхания. Меня как будто изнутри жалила маленькая требовательная оса. «Малышка, еще немного. Я знаю, что тебе нравится, когда мама гуляет. Потерпи еще немного», — пробормотала вслух. Плюс Котов написал сообщение. «Кот». Немного задержался у декабря. «Дарья, марш спать». «Я». «Еще немного, кот, обещаю». «Кот». «Я каждый день и вечер слышу это долбанное еще немного. Сколько можно?» «Ни хера не выходит. Плюнь, Дарья». «Я». «Надеваю сексуальное белье». «Кот». «Уже лечу». «Реально не выходит. Хватит. Боже, нужно признать, что я не самая умная, да? Так вот, это горькая правда. Если тут что-то спрятано, и Савченко реально замешан, то я просто слишком тупенькая, чтобы разглядеть это. С меня довольно. Я начала сгребать бумаги в кучу. Даже сейчас не могла просто свалить их в хуеву кучу, а каждую сортировала по кучкам. Как вдруг? Твою мать! Твою мать! Меня озарило. Я заметалась. Да, да! Я так и знала, что интуиция не подводит. Я знала! Не понял. Раздалось серьезно и недовольным тоном. Дарья, блядь, я, конечно, рад, что ты встречаешь меня в позе собачки, но только не на этой куче бумаг. Кот, стой. Стой там, а лучше... пройди боком и поищи папку с делом. Назвала наименование компании. Да, ее. Теперь давай сюда. Только ради всего святого. Не свали мне тут все и не перепутай. Я как будто в логове маньяка, блядь. Инсталляция впечатляет. Просвистел, разглядывая разложенные на полу бумаги. Потом Котов сощурился и продолжил гневно. «Ты двинула стол и диван? Это уже плохо. Зачем сама двигала?» «Ты был далеко, а мне нужно было место. Много места. На доске бы не уместилось». «Да, вот так». Я осторожно выбралась и обессиленно повисла на плече у любимого. «Ну как?» «Ты лохматая, потная, пахнешь собой. У меня стояк бешеный только на твой запах, даже несмотря на то, что ты не удосужилась надеть обещанное сексуальное белье, а ходишь в моем халате». «Ты ужасно говоришь комплименты». «Это не был комплимент, Дарь». «Да пофиг. Значит, слушай, у меня несколько новостей. Одна хуже другой». «Уже хочется закурить». «Покури и за меня тоже». Я поцеловала его, пока он не пропахся никотином. «Сейчас быстро объясню все на пальцах. А потом ты должен меня трахнуть, чтобы в голове звенело. Хочу быть наполнена тобой». «Я прямо сейчас тебя на хуй насадить могу. Хочешь?» Предложил с развязной грубостью, чувствуя, что сегодня хочется жары без сантиментов. «Хочу». «Скажи это». «Хочу взять твой хуй и сосать, пока щеки не зануют от усталости. Хочу выпустить его изо рта в самый последний момент и прогнуться под него». «Сука! Арр! Еще не взяла, но уже поджимает, а ты?» «Да, да, то же самое», — впилась в его манящие губы поцелуем. «Охереть ты, горячая фурия! Потекла!» Всадил между ног пальцы, бесцеремонно стянув с меня трусы. «Давай небольшой разъеб. Сброс устроим, давай. Иначе потом сложно будет тормозить, а ты беременная». «Да, давай». Я прижалась полыхающим лбом к стене, позволила Котову себя оттрахать, выдолбить с оттяжкой быстро, но мощно. Ноги гудели, дрожали в коленях. Нутро плавилось от удовольствия. Мысли прояснились от шелухи. Последний пазл встал куда следует. «Ты охеренная, охеренная!» Сгреб меня в охапку Котов, целуя. По ногам текла его сперма и моя смазка. Слишком много всего. «Если ты каждый раз перед раскрытием дела так трахаешься, то я буду настаивать на возвращении тебя в юридическую стезю», — пошутил он и поинтересовался крайне ревниво. «Скажи, мама его тоже перепадала?» «Нет, у меня только с тобой такой бешеный выброс». «С Олегом?» — покачала головой. «Это было ошибкой. Все это. Но я рада. Ведь если бы он не был продажной трусливой шкурой и не играл роль во всем этом паскудстве, я бы не встретила тебя». «Аминь, спасибо, Олежа. И в честь этого я еще раз трахну Дарину, сука Мамаеву», — прорычал мне в горло, покусывая шутливо. «Так что ты нарыла? У тебя 5 минут, потом я снова хочу тебя на члене». Савченко изначально играл роль кукловода во всем этом. Подсовывал мне дела, которые помогали устранять тех, кто мешал Мамаеву с его фондом. Не все дела были такими, предупреждаю. Мне стоило большого труда выудить те самые иголки из стогов сена. Но я нашла их все. Более того, Захар, я проверила записи. Записи тех, кто посещал Мамаева во время его задержания. Помнишь, я говорила, что невозможно все подчистить? Так и есть. Кое-где осталась фамилия и имя. Григорий Валентинович Савченко. И о чем же он мог говорить с Олегом много лет тому назад, а? Если, по словам и одного, и второго, они познакомились опосредованно, якобы только через меня. Более того, они друг друга недолюбливали. Впрочем, может быть, как раз не любовь была вполне искренней. Олег явно не питал симпатии к тому, кто свел его с новой крышей. Савченко же всегда презирал трусоватых людей. Тех, кто не смог стоять на своем и легко поддавался влиянию. Словом, всех, кроме себя.